Глава 4. Кельтский крест. В себя я пришел резко, разом, как будто из омута вынырнул. Открыл глаза и едва не заорал в голос. По ним резануло светом, будь здоров. Будто на электросварку вблизи глянул, как ножом в каждой кольнули. Следующее ощущение — холодно. Холод жуткий. Казалось, будто проморожена каждая клеточка организма. Затем понимание, что одежда промокла насквозь. И как-то разом заболело все. Тянуло каждую мышцу, ломило кости, выворачивало суставы. Еще голова тяжелая-тяжелая. В нее ударами сердца, будто многотонным копером, вколачивали железобетонную сваю. Бдум, дум, бдум. Ощущения незабываемые и настолько же бесполезные. Может быть, и закричал, или застонал, вот только пересохшая глотка и растрескавшиеся губы могли издать чуть слышное шипение. И на батом одно. Живчик. Мне нужен чертов живчик. Только в этот момент пришло понимание окружающей реальности и осознание себя в ней. Вспомнил все, как тот Шварценеггер. И где нахожусь, и цемент, и уготованную мне судьбу, и его кончину, и другой мир, Стикс. Осторожно-осторожно чуть приоткрыл глаза. Нет, все же свет слепил. И откуда его здесь столько? Помню ведь, что в подземной тюрьме узкие и небольшие окна, почти у самого потолка, заложенные лучшим стеклоблоком на свете, советским, который сам по себе плохой проводник солнечных лучей. Чуть приподняв голову с пола, смог разглядеть, в какой стороне находился труп врага. У него точно должно быть топливо, необходимое каждому выжившему в улье. Вот здесь и накрыла дикая радость. Я жив! Я, мать вашу, живой! А значит, еще побарахтаемся. Резко попытавшись встать, едва не потерял сознание. Когда свалился обратно, очень больно приложившись макушкой о пол. И только минут через пять, напрягая все силы ослабленного организма и всю силу воли, чтобы вновь не распластаться на бетоне, мне удалось встать на четвереньки. Время я не засекал, но не меньше получаса преодолевал расстояние в 3-4 метра до трупа цемента. Со стороны, наверное, походил на дезориентированного жука, который не столько движется к цели, сколько крутится на месте. Вот и у меня так же. Судорожный рывок вперед, объятие с полом, потом запредельные усилия, чтобы подняться на четыре точки. И оказывается, что труп находится совсем в другой стороне. Снова паралитичное движение, опять лицом в бетон и так до победного. Стоит ли говорить, какое ощущение эйфории охватило, когда я добрался до цемента, в которого вцепился, как пассажир Титаника, в спасательный круг, и смог далеко не с первого раза вырвать из поясного подсумка литровую флягу. Потом, едва не выбив себе зубы металлическим горлышком, сделал первый огромный глоток. В тот миг, будто в вену, несколько кубов эндорфина вкололи. Орать от восторга хотелось, захлебываясь живчиком. Невероятный напиток, божественный, несравнимый ни с чем. Куда там той амброзии? Я просто ощущал, как с каждой выпитой каплей утихала ломота в костях. Как переставала тянуть и перекручивать мышцы неведомая сила. Как свет становился не режуще ослепительным, а вполне нормальным, а даже немного тусклым. Не меньше полуфляги осушил, прежде чем удалось оторваться от нее. Оторваться, Чуть закружилась голова, все же лекарство это с изрядной порцией алкоголя. А на пустой желудок та еще бомба. Сразу захотелось воды пожрать и покурить. Напиться тоже удалось. Во второй фляге была чистейшая H2O. Нет, действительно, для иммунных, как ни назови, но живчик – это жизнь. Постепенно в теле рождалась легкость и возникла ясность мысли. Отступал могильный холод, проморозивший меня насквозь, и начали включаться остальные рецепторы, а вместе с ними пришел и запах. Какой к черту запах? Трупная вонь, мерзкая, настолько тяжелая и мощная, что едва-едва сдерживала рвотные позывы. Немалую лепту вносила их протухшая кровь. Часы показывали 10. Чуть заплетаясь в ногах от головокружения, в 3 шага преодолел до этого невероятное расстояние. Поднял автомат, передернул затвор, звякнул о бетонный пол остроносый патрон, озорно блеснув в тусклых лучах солнечного света. Поставил АК-103 на предохранитель и, плюнув на все и всех, закурил, усевшись по-турецки и оперевшись спиной о шершавую стену. Никотин сейчас не дурманил, наоборот, помогал начать мыслить в конструктивном русле. А подумать было над чем. Первое, неизвестно, сколько я провалялся в забытьи. Хотя почему неизвестно? Достал гаджет, вот только незадача, он успел разрядиться. Забыл отключить поиск сети, когда началась эта свистопляска. Результат налицо, телефон не подавал признаков жизни. Так что неизвестно. Раз трупы звоняли так сильно, то прошло уже не менее 15-20 часов после наступления их смерти. Выходило, что я провел в беспамятстве не меньше суток. Почему это важно? Все просто. Чем больше времени пройдет с момента перезагрузки кластера, тем опаснее становится нахождение в нем. Не зря же я уточнял пищевую цепочку и предпочтение зараженных у цемента. Сначала еды для них было очень и очень много, начиная от деликатесов в виде кошек и собак и заканчивая не успевшими переродиться людьми. Как только последние превратились в пустышей, то их ценность резко снизилась и сместилась вниз гастрономических предпочтений матерых монстров. За сутки, пусть будет пока только сутки, тех, кто выжил, осталось очень мало. Их изначально было немного. Плюс собрали богатую жатву твари. Что получаем на выходе? Простой и однозначный ответ. Вероятность гибели в черте Зеленоминска возросла на порядок. Выбираться надо не только из этой душегубки, но и валить из города, из этого кластера. Вопрос только, как уходить? Вектор направления понятен, северо-восток. Там находился ближайший обитаемый стаб. Не думаю, что в этом цемент соврал, никаких объективных причин не было. У передвижения на автомобиле есть огромное количество плюсов. За 5 минут со скоростью 60 км в час, то есть неспешно, машина пройдет путь, который пешеход проделает за час быстрым шагом. И если второй устанет, то водитель даже не запыхается. Но тут возникает опасность нападения зараженных, так как шум, издаваемый техникой, да еще и в пустом городе, отразившись от зданий, соберет всех окрестных тварей на банкет. Передвигаются они на диво быстро и резво. Сам не заметишь, когда гонят и перегонят. Далее есть еще опасность заторов на дорогах. Полицейские перед смертью про это рассказывали. Вряд ли кто-то успел ликвидировать все последствия переноса в мир Стикса, а потом возникли гораздо более актуальные проблемы. Плутать по дворам тоже не вариант. Я не настолько хорошо знал Зеленоминск. В наличии, если никто не забрал, имелась и бронетехника, начиная от БТРов и заканчивая так поразившим меня карателем. Но боевые машины не смогут защитить от элитных зараженных. Сам все видел, наблюдал. Выход один, пешком, тайком и только так. Следующая проблема и отнюдь не эфемерная. Допустим, я выбрался. Не допустим, а выберусь. Обязательно выберусь и выживу. Ответ на миллион, что рассказывать встречным поперечным людям? Ничего не говорить про цементы? Вопросы-то ведь будут самые простые, например. Свежак, а как ты узнал про живец? Свежак, а откуда тебе известно, где искать стаб? Свежак, а кто тебя крестил? Ладно, можно отбрехаться, можно промолчать, но кто сказал, что если в улье у многих разные способности, то нет дара чтения мыслей или умения отличить правду от лжи? Есть ли в Остроге служба безопасности? Уверен, имеется. Это такая человеческая черта, инстинкт самосохранения. Конечно, многим, особенно никогда не имевшим дела с институтом дознания, кажется, уж они-то смогут всех обвести вокруг пальца. При этом, как реально работает сама система, как действительно добываются многие данные, они имеют довольно смутные представления, чаще базисом для которых служат многочисленные американские сериалы. Скажу так, хороший следователь или оперуполномоченный без всяких магических способностей выведет на чистую воду не меньше 70% подозреваемых, включая профессиональных жуликов и воров, не используя методы физического воздействия. А если в уравнение добавить весь арсенал, который нарабатывался тысячелетиями, то процент говорящих правду и только правду будет стремиться к заветным 100%. Да, исключения неизбежны, но в целом именно все так и есть. И, кстати, я себя к исключениям не отношу. Суд и удовлетворяющие его доказательства – это уже несколько другое. Поэтому главная задача – сделать так, чтобы мои действия не вызывали дополнительных вопросов, чтобы не стали копать глубже, чтобы было для спрашивающих все ясно, прозрачно и абсолютно неинтересно. Мало, мало информации. Еще это млядская тайна с большой буквы, с больших букв. И вариант с этим знанием один – забыть навсегда и молчать. Конечно, кто верит в доброту душевных властных структур и вообще гуманизм человека, он сразу бы пошел продавать свои знания. И покупатели, под честное заверение последнего о недопустимости разглашения, дали бы ему денег. Тьфу ты, они здесь роли не играют, ну что-то дали бы. Что может быть важным? Тот же Спаран? Определенно. Его добыча сопряжена с опасностью. Без него не сделаешь живчик, без живчика не выживешь. Ценность? Она самая. Отвлекся что-то? Так вот, дают нашему товарищу кучу местных благ, заглядывают в рот и садят по правую руку от себя. Внимательно слушают советы. Трижды ха! Даже если приедешь и бесплатно расскажешь, никто не предскажет твою дальнейшую судьбу. Вполне возможно, поблагодарят, скажут «молодец», потреплют покровительственно по щеке и отпустят. Вот только никаких гарантий в том, что эксклюзивная информация не уйдет на сторону, у власть имущих не будет. Ситуации могут быть самые разные, вплоть до такой, когда обладающий тайной подвергнется пыткам. Будет ли он молчать? Нет, не будет. Никто не будет, если палач грамотный. И как тогда достичь секретности? Особенно, когда речь идет о никому неизвестном одиноком свежаке. Закон Улья защитит? Как там? Своя рубашка ближе к телу, возьму грех на душу. Так вроде покойный ныне Цемент заявлял. А он рейдер с понятиями. Вот и тут будет так же. Хорошо, если сразу просто убьют, а ведь могут начать подозревать во всех грехах. Тогда разделочный стол и как следует перед смертью помучишься. Нет, это не для меня. Я всегда знал, знаю и буду знать строго по Марксу. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли. ТЧК. То есть, если предполагаемый доход будет значительно превышать расходы по изъятию ценностей, их отберут. И никто не защитит. Нет тут государства, цифрового правительства, сети интернет и информационного сообщества. Есть дикий, безжалостный край, где человек человеку – волк. Прожженный одиночка или вовсе мизантроп может себя чувствовать в безопасности только в пределах действия закона, который не является и не являлся мерилом справедливости, а выступал лишь как регулятор отношений в социуме. То есть, находясь в реале действия государственной власти, человек может в какой-то мере надеяться на защиту своих интересов. И наоборот. Но даже там тайны ведут в могилу. Поэтому рот на замок и точка. Но расспросы будут. Кто, где, как, почем, зачем. Итак, крестный цемент отнял оружие, запер в клетке, хотел убить. Но я такого финала не допустил. Все. И то, данную версию выдавать только там, где реально могут докопаться до сути. Ни слова лжи. Все правда. Упор на то, что я только опередил убийцу, тоже соответствует действительности. Для всех остальных, крестный, цемент, погиб, я выжил. Как погиб, почему погиб? Потому что с пулей в голове не живут. Кто? Я знаю. Тон вопросительный, снисходительный и утвердительный одновременно. Тоже ни капли лжи. И одновременно сойдет за мягкий посыл на три буквы. Истлевшая сигарета обожгла пальцы, чертыхнувшись, затушил ее о пол, прикурил новую. Дальше будет не до курения. Итак, стратегия понятна. Выжить, выйти, выкрутиться. Теперь тактика. Она заключается тоже в наборе простых действий. Подбор соответствующего оружия, снаряжения, одежды, составление маршрута. Если с первыми двумя пунктами все просто отлично, много всего натаскал цемент в эту нору, то с одеждой возникает большая проблема. Особенно с обувью. Размер ноги у несостоявшегося убийцы 43. А мне нужен 45. Свои туфли я своими же руками превратил в хлам. Конечно, есть еще люди в селениях, которые могут босиком бродить, сам видел и не раз. Вот только здесь не деревенская пастораль с мягкой травой-муравой, а постапокалипсический город со всеми его прелестями, битое стекло, всевозможные острые предметы, разлитые тут и там химическая дрянь. Повредишь ногу, считай покойник, не убежать, не уйти. В камеру же к трупам заходить? Не хочу и не буду, пусть лежат. Какие-то магазины на той стороне дороги я видел, туда загляну, хоть могло и померещиться. Состояние у меня было то еще. Здесь же нужно все решать и делать быстро, пока на трупный запах весь местный бомонд не слетелся. Фуршет, как-никак. Затем оперативной базой будет та самая квартира сибирского туриста, где мы с цементом провели ночь. Когда все обдумаешь и решишь, сразу становится легко на душе. Действуешь сугубо по плану, все тебе ясно, без всяких метаний и импровизаций. Поэтому я взялся сразу же осматривать баул, который заволок цемент. Да, теперь понятно, почему он по сторонам особо не осмотрел. Сверху лежало 4 ИРПБ живьем. Примечание. ИРПБ. Индивидуальный рацион питания. Боевой. Конец примечания. А вот ниже один к одному здоровенную тактическую сумку заполняли патронные цинки. Сколько же их тут? И какой вес у этой поклажи? Одна жестяная коробка имеет массу около 12 килограмм. Где-то больше, где-то меньше. Раз, два, три, 9. 100 с лишним кг. Патроны самые разные, судя по маркировке. Больше всего бронебойных СП-6 для АС Вала и ВСС Винтореза. Их 4 штуки, еще один для этого же оружия, но уже снайперский СП-5. Цинк патронов 12,7, 120 штучек. Винтовочная семерка и 2 автоматный. Но меня больше всего удивило силище покойного. Воистину, своя ноша не тянет. Найдя еду, я тут же решил подкрепиться. Плевать на трупную вонь, голод уже переходил все границы, живот бурчал, а увидев знакомые зеленые пластиковые брикеты, рот сразу заполнился слюной. Не знаю, куда все поместилось, но умял целых 2 сухпая полностью. даже ненавистные галеты до последней крошки. И на третий засматривался, но вовремя взял себя в руки. Запил все водой из фляги цемента. Жизнь сразу стала лучше, жизнь сразу стала веселей, заиграла позитивными красками. Вот что обед животворяющий делает. Настало время подбора оружия, просмотра трофеев и прочего хозяйствования. Добра натащил мой визави много, очень много. Туго набитые разгрузки и РПСки, снятые, похоже, с уже мертвых бойцов спецназа. Бронежилеты, каски, автомат, пистолеты, пары СВД, один выхлоп и два ВССа. Печенек, несколько пистолетов-пулеметов. Пистолеты тоже были самыми разнообразными, начиная от ПБ и заканчивая ГШ-18. Я очень удивился, когда среди чудес отечественной оружейной мысли нашлось и три ГЛОКа-17. Нехило спецназ ФСБ экипировали. Хотя мелькала информация, что силовым ведомствам разрешили использовать в работе иностранные образцы оружия. Похоже, это первые ласточки или последние, досанкционные. В общем, глаза разбегались, хотелось всего и сразу. Начал ворочить тело цемента, снимая РПС-ку и обшаривая его на предмет ценностей. Трупная вонь заметно усилилась. Как при жизни, человеком он был не сказать, что хорошим, всегда сверху плавал. Так и после смерти продолжал отравлять окружающее пространство миазмами. Но я не брезгливый. Да, большинство российских знакомых, особенно бывших сокурсников и одногруппников, привыкло видеть меня совсем в другой ипостаси. Одет с иголочки, показная любовь к брендовым вещам, дорогим машинам и гаджетам. В общем, соответствовал. Как известно, бытие определяет сознание. И никто из них не мог предположить, что в тех же командировках зачастую просто хижина с крышей над головой являлась роскошью, а душа – ванна из разряда излишеств. Для выпускника Суворовского училища конца 90-х это проблемой не являлось. А для мгимовцев нулевых – вполне терпимо. Последнее заведение закончил с красным дипломом. С Африкой мне повезло. Тогда она была никому не интересна, папа и мама-дипломаты боролись для своих детишек за места в Европах и цивилизованных странах. А мы же редкие белые вороны из простых людей, не дети и внуки бывших чекистов и верхушки партии КПСС, рады были любой работе по профилю, сказался общий бардак. Россия в середине 90-х практически свернула дипломатическую деятельность в странах Африки, а потом точно так же с грацией пофигиста-слона сунулась обратно. При этом данное направление было не в почете. И трупов мне довелось повидать достаточно. Те же последствия можно было до 2008 года наблюдать. Так что, как я и говорил, брезгливости во мне 0,0. Примечание. Вторая Конголезская война – крупнейший военный конфликт после Второй мировой войны. Произошел на Африканском континенте в 1998-2002 годах. В результате погибло более 5,5 миллиона человек. Конец примечания. Несмотря на компактные размеры, трофеев с цемента взял очень много. Первое, что привлекло внимание, отмеченная мной в первую встречу с этим ублюдком незнакомая винтовка с толстым стволом, чем-то напоминающая выхлоп, который сейчас валялся в куче оружия напротив камеры, где мне предстояло расти и расти. Система Булаб весила оружие около 5 килограмм. На ствольной коробке была только выгравирована надпись латиницей ТРК-10. Ни серийного номера, ничего больше. Четко, лаконично и абсолютно непонятно. Оружие это было самозарядным, но не автоматическим. Судя по всего двум положениям переводчика огня. Хотя, с другой стороны, из чего я взял, что это переводчик? Может, просто предохранитель, а переводчик в другом месте, например, как у АСА? Нет, больше никаких переключателей не наблюдалось. Лишь магазин выщелкивался при нажатии небольшой кнопки, что было установлено опытным путем. Не очень удобно, так как в бою зацепишь и лишишься возможности вести огонь. Хотя для этого надо постараться и умудриться, так что зря я наговариваю. Вытащил, посмотрел, выщелкнул один патрон. Очень и очень необычный. Остроносая пуля калибра 9-10 мм, длиной около 4 см, с приклеенной к ней черной таблеткой. Взвесил на ладони, тяжеленькая, грамм 20-30. Оптический прицел был закреплен на длинной рельсе, идущей во всю длину оружия. Даже со стороны он вызывал подспудное уважение, напоминая скорее нечто инопланетное, высокотехнологичное, нежели детище земных инженеров. Предполагал, что там встроен и дальномер, и прочее необходимое и близкое снайперам, но даже прикладываться не стал. Незачем. Кроме этого девайса, других прицельных приспособлений на оружие не имелось. Отложил винтовку в сторону и все магазины к ней. Конечно, следуя логике, надо брать. Тот же цемент не зря ее таскал. А вот только я использовать эту штуку не собирался. Нет ничего хуже незнакомого оружия, а то получится строго по Винни-Пуху. Оно вроде бы есть, и его вроде бы нет. Да, когда вообще не имеется альтернатив, то все пойдет в общую кассу. Но если есть выбор между понятной, знакомой моделью и сверхкрутой, но с которой не доводилось иметь дело даже в теории, я выберу знакомую. Вот сейчас сидел и смотрел, и даже понять не мог, как неполную разборку этого самого ТРК сделать. Так что подобный хай-тек в сторону. Учиться сначала надо. Сейчас клял себя, что множество важных вопросов так и остались незаданными. Например, что ценится во строге. Бронетехника, понятно, про нее была речь, а что еще? Раз патрона запасал цемент ценками, да и старался экзотики побольше набрать, то с вероятностью процентов так 70, в стабе их можно выгодно продать. Точнее, продать можно абсолютно все и везде, а вопрос только в выгоде. Всего к ТРК оказалось 120 патронов, 60 в магазинах по 10 и остальные в пластиковой упаковке по 20 штук. Повыщелкивал их и сыпал в найденный пакет. Его завернул и убрал в сухарку цемента, из которой предварительно вытащил все наружу. Вес у этих патронов не очень, около 2-3 килограмм, но если они ценятся, то окупят свой проезд. В одном подсумке нашелся пластиковый контейнер, где один к одному переложенной ватой лежали спараны, в другом поменьше находился горох, там для каждого кругляша было свое отдельное гнездо. Всего туда помещалось 100 штук. Сейчас пустовало 24 посадочных места. Еще одна плоская пластиковая коробка ядовито-зеленого цвета была почти заполнена какой-то дрянью, похожей на янтарного цвета макароны или очень жирных дождевых червей. И ПП, и жгут оставил на месте. Пригодится. Примечание. ИПП – индивидуальный перевязочный пакет. Конец примечания. В том же подсумке оказалась с виду обычная оранжевая армейская пластиковая аптечка, где в специальных зажимах находилось 10 шприц-тюбиков. Они были абсолютно одинаковы, только на 5 присутствовала надпись латиницей «РАД». Что это такое, я не знал, но примерно предполагал, для чего. Либо антишок, либо сильное обезболивающее средство, возможно, наркотическое. Как тут же промедол. Либо то и другое вместе. Иначе зачем держать их в том же подсумке, где находилось все для оказания первой помощи при ранениях? Из медицинских препаратов больше ничего не нашлось. То ли цемент надеялся на авось, то ли этого набора вполне достаточно. Мультитул, бинокль, 2 светодиодных фонаря. Один совсем маленький, второй средних размеров. 2 фляги, большой складной нож. Среднего размера охотничий, именно его использовал цемент для потрошения тварей. Довольно удобная рукоять, толстое широкое лезвие. Отличный товарищ для путешествий. И палку заострить, и шкуру снять, и мясо разделать. Еще присутствовал кинжал. Прямой, обоюдоострый, с лезвием длиной около 20-30 см, крестообразная гарда, массивная рукоять. В руку он ложился как влитой. Махнул пару раз перед собой крест-накрест, убрал в ножны. Следующая вещь вызвала изумление. Сначала я не сообразил и долго не мог понять, что держу в руках. Вертел и так и эдак. Твою мать, это же клевец, использовавшийся для пробития доспехов в средние века. Металлическая рукоять, обмотанная паракордом, сантиметров 50 длиной. Острый, прямой, четырехгранный хищный клюв. На обухе небольшой восьмигранный боек молотка. А вот нафига такой нужен? Цемент был хоть и на всю голову отмороженный, но должно же быть функциональное назначение у этого девайса. Стоп. Он же сказал в подъезде, что, мол, холодником можно обойтись, если бы не спешка. А почему его, например, тот же пистолет с глушителем не устраивал? Зачем сходиться с любыми тварями в рукопашной схватке, когда есть огнестрельное оружие? В чем может быть причина? Бесшумность? Вполне. Но у него глушитель имелся. Пусть и звук присутствует, но... Что еще? Патроны. Точно. Именно расход боеприпасов играет решающую роль. Значит, они действительно ценятся. Это дефицит. В противном случае не нужны никакие, пусть и зарекомендовавшие себя в веках, штуки-дрюки. Да, покойный все же продолжает делиться информацией. Не такой ты мудак, цемент. Настроение сразу улучшилось. Всегда так. Разгадываешь какой-нибудь ребус, решаешь задачу или пытаешься что-то спрогнозировать. И когда картина складывается и оказывается реальной, то возникает строго пушкинское ощущение «Ай да я! Ай да сукин сын!» Не зря мой хороший знакомый, тут можно употребить даже громкое слово «друг», Пол Далтон, американский профессор-антрополог, с которым я познакомился в Конго, говорил так. «Мальчик мой, вот ты говоришь, только мертвецы молчат. Не спорю, красивые емкие слова. Но, к сожалению, к реальности они не имеют никакого отношения. В 99% случаев любой труп рассказывает больше о себе, чем мог бы сказать при жизни. Надо только уметь задавать себе правильные вопросы, смотреть под правильным углом, подмечать детали, сопоставлять. И твои мертвые заговорят. Нет, они закричат. Они тебе поведают и о своей жизни, о смерти, об окружающих их вещах. Обо всем. Только нужно уметь спрашивать. И очень много-много знать. Хороший был мужик, цельный. Являясь гражданином США, заслуженным научным деятелем, с не одной сотней публикаций, последние годы провел в Африке. На родине затравили. Не тот предмет он выбрал для изучения. Ставил научную составляющую выше политической, а вот только практически в любой цивилизованной стране наука, особенно гуманитарная, должна действовать, исповедуя взгляды в духе линии партии. Так было у нас в советские годы, когда ни один научный труд не обходился без апелляции к марксизму-ленинизму. Так происходит сейчас в Америке, когда речь заходит о расовых и гендерных вопросах. Табу на государственном уровне. Справедливости ради, подобные тенденции стали проявляться и у нас. Следующий предмет вызвал кривую улыбку. Вот это комплексы. Огромный револьвер РШ-12 весом под 2 килограмма, длиной сантиметров 35, калибра 12,7 миллиметров. Массивный, с прорезями кожух ствола, что снизу, что сверху, рельсовая система под Пикатинни. Стрельба велась из нижней камеры. Это он так душ тешил? Или нивелировал длину члена? Конечно, к такому подонку хочется применить все самое гадкое. Но разум. В первую очередь разум. Ведь, как известно, есть дураки двух видов. Одни умнее нас, другие глупее. Не уподобляюсь ли я тем, кто заведомо считает других ниже себя? Так и ошибиться фатально недолго. Итак, имеется холодное оружие, слонобой для ближних дистанций, винтовка для дальних, плюс еще один 9-миллиметровый пистолет Ярыгина. Вопрос, что тут лишнее? Сама концепция, хоть я еще и не вступал в противоборство с зараженными, стала более или менее ясна. Для пустышей и ежи с ними клевец. Дальше, как повезет, АРШ-12 – оружие ближнего боя. Эдакий импровизированный последний шанс против приближающихся к элите зараженных. Ручная пушка. Калибр 12,7. Все же это сильно. Может кушать те же патроны, что и выхлоп. И гораздо легче хорошего дробовика. Опять патронов в барабане тоже дорогого стоит. Не знаю, где этот револьвер применялся и применяется в силовых ведомствах, но здесь, в Улье, назначение стало понятно, очевидно, целесообразно. Винтовка ТРК-10 для средних и дальних дистанций. ПЯ же для борьбы против человека. Так, по крайней мере, очень на это похоже. Два десятка патронов к слонобою в специальном подсумке, где они были составлены донцами вверх. Следующий широкий длинный подсумок, защищенный от влаги. Внутри находились карты и блокнот. Все было аккуратно упаковано в полиэтиленовый пакет. Массивная кипа получалась, но это хорошо. Ремень у цемента был хитрый, широкий, мощный, с внутренней стороны почти на всю длину были пришиты небольшие кармашки. И что же у нас тут? А там было 22, уже виденные и даже опробованные мной жемчужины. 8 красных, остальные черные. Я от избытка чувств даже в сторону сплюнул, выругавшись сквозь зубы. Вот ведь хапуга, а? Журавлей ему, понимаешь, подавай. Нет, жить и радоваться. Как я понял, именно это и есть основная ценность в Улье для иммунных. Если ублюдок решил пойти на любые преступления за 10 штук, значит сейчас у меня в руках оказалось целое состояние? Аналогия в голове возникла одна. Нашел на улице в пакете бриллиантов на 100 миллионов евро. Но я решил не спешить орать от восторга. И даже радости этот факт не вызывал. Огромные деньги, даже гипотетически никому не принадлежащие, и вдруг возникшие у обывателя, привлекают внимание не только налоговой службы и еще каких-нибудь государственных инстанций, но и криминала. И это обычный себе товар, обладающий наивысшей ликвидностью. Бриллианты же необходимо сначала превратить во всеми принимаемые платежные средства. То есть нельзя прийти в магазин драгоценным камнем и купить, что тебе требуется. Вроде бы очевидно настолько, что можно воскликнуть «Кэп», но эйфория и обосянная честь и штаны на первых порах у обывателя неизбежны. Хотя, чему тут радоваться? В 99% случаев, не имея нужных связей, он вряд ли сможет реализовать свою находку не только за полную стоимость, но и просто получить за нее хоть что-то. Не обладая за плечами чьей-то мощной поддержкой, не представляя себе ничего, то есть не входя в какую-то сплоченную структуру. Удержать такие суммы и остаться в живых очень и очень трудно. Особенно, когда речь идет не о цивилизованной стране, а о тех местах, где закон отсутствует как таковой. Кто я сейчас здесь, в Улье? Пока никто, и звать меня никак. Точнее, зовут меня Вальтером, но этого мало. Поэтому жемчуг надо убрать и настолько далеко, насколько это возможно. Есть еще один вариант – оставить здесь и забыть. Но по мне лучше что-то иметь и решать сопутствующие проблемы, чем не иметь и жить спокойно. К тому же, жрать жемчужины не просят, пусть лежат до лучших времен. Так что обратно в кармашке и не все. Одну черную оставлю и суну в ладонку того же цемента, а ее на шею. Для чего? Так надо. Нашелся еще и злополучный прибор, напоминающий сотовый телефон 90-х годов выпуска. Кирпич с двумя выдвижными антеннами, с десятком кнопок и небольшим экраном. Остальное даже перечислять не стоит, все по мелочи. Средства для чистки оружия, гигиенические салфетки, две связки ключей, тактические очки, с десяток пластиковых хомутов, которые, видимо, предполагалось использовать как одноразовые наручники, РПС, цемента, пока меня всем устраивало. Поэтому я, подобрав под себя легкий бронежилет из кучи барахла, системой крепления подсумков Молли, начал подгонять ее под себя. Из оружия выбрал самый понтовитый освал. Тактическая рукоять, управление огнем, подствольный фонарь, обычная пистолетная, заменена на анатомическую. Попробовал, будто для меня сделано, даже если штурмовые перчатки надену. Коллиматорный прицел ЭО ТЭШ размещен над ствольной коробкой на специальном кронштейне-переходнике. Трехточечный ремень на складывающемся прикладе подсумок с дополнительным магазином. Не знаю, свои деньги тот, кому раньше принадлежал автомат, на тюнинг тратил или государственные, но получалось загляденье просто. И мой выбор был обусловлен кроме удобства следующим заключением. Если человек так относился к оружию, значит он за ним тщательно следил. Что и показал поверхностный осмотр и неполная разборка. Приложился к прикладу, вроде бы удобно. Повертелся и так, и сяк. Неплохо, неплохо. Коридор в подземной тюрьме был метров под 30 длиной. Пристроил у дальней стены бронежилет, прицепил к нему этикетку от ИРП, навел точку прицела и утопил спуск. Попал куда хотел. Нормально. Пороховая гарь сейчас была просто изумительная, вдыхал ее полными легкими, надышаться не мог, как Шанель номер 5. Но трупная вонь сдаваться не думала, и уже через 5 минут опять щекотала ноздри чуть сладковатым запахом гниющего человеческого мяса. Собрал 12 магазинов на 20 патронов для автомата, 7 набил бронебойными, остальные СП-5. Один с СП-6 примкнул к кассу, второй такой же убрал в подсумок на прикладе, остальные в подсумке РПС. Итого 240 патронов и вес навскидку под 4 кг. Честно говоря, если бы АК-103 или другой автомат под этот калибр был бы с ПБСом и к нему имелись патроны УС, выбрал бы его не раздумывая и не гадая. Калашников это калашников, по крайней мере для меня. Да, много споров было, есть и будет по поводу, что лучше, М-16 или АК-47. Устарел или нет АКМ? Можно ли улучшить дизайн и для чего? И что делать? Я же всегда придерживался в жизни простого и незатейливого принципа. Если мне нужно вбить гвоздь, беру в руки молоток. И без различного рода ухищрений бью по шляпке. Все. Выбор обычного Калашникова обусловлен не одной причиной. Мне было плевать на угловые минуты и даже на простреленную вдоль рельсу вместе с паровозом. Мне нужен как одиночке более или менее универсальный инструмент, и именно в таком амплуа выступает АК-103. Хороший калибр, хороший эффект и еще один фактор – доступность боеприпасов. На 100% уверен, что автоматную семерку гораздо легче достать, чем специфический боеприпас к валу. Но если я возьму его, то вся моя концепция скрытого перемещения покатится псу под хвост. Здоровенный револьвер под сумок с патронами к нему сунул в мародерку. Туда же родной Ярыгин. Вот этот вообще никогда не оставлю. Он давно уже выполняет роль эдакого амулета. Как первый раз жизнь спас, я сразу понял мое. Пусть тяжелый, пусть уступает во всем тому же Глоку. Но фетиш есть фетиш. Если бы человек всегда был рационален во всем, то вряд ли он оставался бы человеком. Вот заведу дом, повешу ПЯ на стену в рамочке и детям буду показывать. Выбор пистолета тоже заставил поломать голову. От добра добра не ищут. Поэтому, коль имелся глушитель вместе с ЛЦУ и фонарем для пистолета цемента, как и тактическая кобура на бедро, а магазинов с моими получалось 6 штук, то на нем и решил остановиться. И была у меня мысль, что этот пистолет он отнял у моего, как он называл, астрального двойника. То есть у другого меня. Хоть серийный номер был другим, но ощущение такое присутствовало. Оставалось проверить, как глушит выстрел этот ПБС. Выяснилось на том же бронежилете, что раза этак в 2-3 звук становится тише. Приемлемо. Пара беломовских патронов, опустошив предварительно все доступные магазины под этот калибр, нашлось почти 2 сотни. 109 с патроном в патроннике ушло на снаряжение, остальные сыпал в подсумок, который закрепил рядом с флягой с живчиком. Отчего-то цемент, гранаты не уважал. Ни одной не нашлось, зато на разгрузках, брошенных в кучу, их было немало. Я сразу захапал 8, по 3 РГО и РГН. Еще 2 Зари-2. Отпорол от второго туфля подошву, отмычки сунул к другим. Похоже, здесь наука вскрывать двери без ключа мне однозначно пригодится. Но и цементовские связки тоже прихватил. Если есть, зачем огород городить? В то же самое кольцо на поясе опустил клевец. Вроде бы не особо мешал, но с непривычки по ногам долбил. Как же его перевесить? Ничего не придумал, оставил как есть. Вскрыл еще один цинк бронебойных СП-6 и стал методично перекладывать пачки с патронами в сухарку. Почему не просто сунул жестяную банку? Во-первых, она не очень удобная. Во-вторых, цинк на 400 патронов. Поэтому внутри между пачками были проложены деревяшки. Зачем мне лишний вес с собой таскать? Всегда уважал РПС и не любил разгрузочные жилеты. Вот сейчас килограмм по 25-30 навьючил на себя. А вес практически не ощущался, и подвижность особо не пострадала. Рация цемента, навороченный Кенвуд, не успела разрядиться. Сунул гарнитуру в ухо. Все. На остальное даже старался не смотреть. Жаба душила нещадно. Проверил доступность всего снаряжения, присел, попрыгал, поповорачивался, поразворачивался, выхватил с десяток раз пистолет, наводя на предполагаемую цель. Потом эту же процедуру проделал с автоматом. Отрепетировал перезарядку, смену оружия. Вроде бы более или менее удобно. Нож, клевец. Хотя в рукопашную в последнюю очередь пойду. Дальше повыдергивал гранаты из-под сумка. Ага, удобно. Так. Здесь подтянуть, здесь ослабить. Вот так. В общем, потренировался немного. Как там? Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь? Абсолютно согласен. Сейчас еще с одеждой разобраться, да обувь нормальную найти. Считай, задача минимум выполнена на 146%. Уверен, со стороны я напоминал крайне милитаризованного бомжа. Наколенники и налокотники моего крестного только дополняли комичный вид. Грязный, заросший, но вооруженный, и, я надеюсь, очень опасный. Почти 12. 2 часа потратил на амуницию. Глоток заканчивающегося живчика, его запас предстояло тоже пополнить. Но на выход. Выбрался я очень осторожно, долго прислушивался, только затем начал открывать тяжелую массивную стальную дверь, отделяющую тамбур подвала от внешнего мира. Скрипела она, будь здоров. Присев, быстро осмотрелся. После полутьмы поднимающееся солнце слепило не на шутку. Надел тактические очки цемента, сразу стало приемлемо. На улице было тихо и безлюдно, точнее, бестварно. Все неровности асфальта ощущались ступнями, защищенными только тонкой полоской кожи. После вони подземной тюрьмы воздух на улице пьянел, был настолько вкусным и сладким. Ни Атлас, ни даже Альпы близко не стояли. Теплый поздний весенний ветер таскал по проезжей части какие-то бумаги, целлофановые пакеты и прочий мусор. Солнце ощутимо нагревало щеки и нос. Лепота и тишина. Но не полная. Где-то на грани слышимости раздавался непонятный скрип. Ветер, цепляясь за разные выступы, свистел, ухал. Далеко на востоке поднимались черные клубы дыма. Это уже новые реалии. Перебираясь от одного укрытия к другому, вертя головой на 360 градусов и подолгу замирая, когда казалось что-то подозрительным, я добрался до проходной рядом с запертыми воротами на замок с цепью. Это, похоже, цемент все закрыл, как и дверь будки охраны изнутри. Ключи были. На проспекте ничего не поменялось, разбитые и покореженные машины. Тигр кверху брюхом с распахнутыми дверцами. Тут и там валялись и смердели тела зараженных, которых убили ФСБшники. Дома в пулевых выщербленных зияли выбитыми стеклами. Россыпи разнокалиберных гильз. Долго рассматривал в бинокль проспект, затем начал изучать вывески магазинов. Заинтересовала одна. Спецоборонсервис, находившийся с другой стороны дороги в метрах 200 от здания ФСБ. И еще через метров 300 магазин охотничий «Таежный рай». Если до этого я крался осторожно, то теперь удвоил бдительность. Кроме осмотра местности на предмет присутствия разных тварей, приходилось постоянно осматривать асфальт и тротуарную плитку, чтобы не наступить на какое-нибудь стекло. А также сразу просчитывать, куда бежать, в случае чего. Впрочем, ничего не происходило, но я не расслаблялся. Сжат был. Куда той пружине? Проникновение в спецоборонсервис особого труда не представляло. Спасибо элите, которая расшвыривала автомобили. Здесь в витрине застряла маленькая Мазда. Между ней и оконным проемом было достаточно места, чтобы протиснуться. Медленно выбирая место для каждого следующего шага, боясь поранить ноги о щедро рассыпанное битое стекло, я пробрался в магазин. Быстро осмотрел его на предмет мертвяков, пробежав по трем небольшим залам, заглянул в подсобное помещение. Чисто, чисто, никого. Люблю я педантов. Что ни говори о подсобном помещении, выполнявшем роль склада, все было в идеальном порядке и разложено так, любо-дорого посмотреть. Пару легких горных ботинок 45-го размера натянул сразу, как только нашел. Теперь не приходилось постоянно смотреть под ноги, планировать каждый шаг. Отлично! Затем подобрал 80-литровый рюкзак и принялся в него набивать одежду по размеру. Здесь перевоплощаться я не собирался. Поиск необходимого занял больше часа. Взгромоздив ношу за плечи, я точно так же, как и раньше, с автоматом на изготовку, покинул гостеприимный магазин. Проспект точно так же был пуст. Город будто вымер. Будто. А он и вымер. Нет, что ни говори, но нормальная обувь после того, как ты насладился прелестями ощущения каждой выбоины, каждого камешка и каждой неровности дороги, это нечто изумительное. Песня. Вот он, знакомый двор, тоже ни живых, ни мертвых. Мой джип так и продолжал стоять возле тротуара. Поодаль, где раньше возле мусорных баков, топтались мертвецы, никого. Осторожно-осторожно открыл дверь в подъезд. Опустил ремень автомата, достал ПЯ. Рядом никого. Тихо-тихо закрыл дверь и связал ручки веревкой, приготовленной заранее, чтобы никто не зашел после. Опустил тяжелый рюкзак. Потом захвачу. Теперь налегке наверх. Один пролет, второй. Есть. Вижу перетаптывающиеся голые женские ноги, синие, с зелеными разводами, будто огромные синяки. Кому они принадлежат? Вот уж точно не живой слабый половине. Все ясно и без подсказок. Выглянул из-за лестницы. Инфицированная, раньше девушка лет 27, в короткой юбке и дожизненных коллизий бывшей белой блузки, теперь ставшей пепельно-серой сплошь в бурых пятнах, переминалась на месте, бесцельно глядя на дверь лифта. Лицо тоже было покрыто запекшейся и почерневшей кровью. Уже сожрала кого-то? Меня она пока не почуяла, и я решил рискнуть. Проверить, клевец в деле. Мало ли как сложится дальше, но убивать мертвецов нужно учиться. И не только из пистолета, а всеми возможными средствами. Рукоять удобно легла в ладонь, попробовал баланс. Вздохнул пару раз, решаясь. Внутренний голос советовал не заниматься ерундой, а использовать огнестрельное оружие. Но меня целиком и полностью занимал следующий факт. Подохнет или нет тварь от удара клевца? Вроде бы все мне про зараженных рассказал цемент, однако этот гад много чего говорил, только веры большинству слов не на грош. Я сам видел, как ФСБ воевали с монстрами, и довольно успешно. Но вот сейчас смотрел на это нечто, бывшее раньше человеком и наверняка красивой девушкой, чьей-то женой или подругой, и зарождался страх. Страх беспричинный, шедший откуда-то из самых потаенных глубин разума. Потому что картина иррациональна, которой не может и не должно быть. Как там? Практика, критерии истины. Вот и проверим. Я даже просчитал, если не получается, отскок назад и тогда использую пистолет. 2 метра, разделявшие нас, я преодолел в одном стремительном шаге-прыжке и с разгона опустил на голову твари острый клюв. Оружие средневековья показало свою эффективность и в 21 веке. Или какой тут вулья? С мерзким чавканьем 4-гранный острый шип легко пробил голову, с которой сейчас это отчетливо было видно. Стали слезать раньше бывшие роскошными, рыжие волосы. Мертвячка, не издав ни единого звука, стала заваливаться на бок. А я уже с усилием выдернул оружие и отскочил на 2 шага назад. Фух. Тело зараженной глухо стукнулось о бетонное перекрытие. Звук был негромкий, но я услышал, как сверху раздалось невнятное урчание. «Еще одна тварь?» «Похоже». С клевеца капала кровь. Вновь раздалось какое-то «гры-гры-гры». А затем послышался шаркающий звук шагов. Шел явно еще один инфицированный, хоть и не особо ловко и быстро, но он не запнулся на ступеньках, не упал, как я надеялся, а вполне бодренько так семенил. Мужик, ростом почти с меня, в спортивном костюме и босиком. Сейчас бледный, перекошенный, перепачканный кровью рожей, спустившись с лестницы, замер на месте. Мотня штанов у него свешивалась вниз, как будто он в них нагадил. Тьфу ты, он в них и нагадил. Тем временем посиневшие ноздри мертвеца заметно раздувались. Что он хотел унюхать, мне было непонятно, так как от него самого несло дерьмом, чем-то химическим, шабало запахом застарелого пота и какой-то гнили. Увидев мертвого собрата или сосестру, он шумно задышал, начал вращать головой, видимо, искал опасность. Затем, заметив меня, довольно рыкнул, мол, никуда не уходи, я сейчас. И вполне целенаправленно поспешил, вытягивая руки. Нет, на классических зомби из фильмов они один в один похожи, не отличишь. А глаза? В такие глаза лучше не смотреть. Меня просто парализовало на пару секунд. Будто обожгло дикой ненавистью, злобой, чувством злорадного предвкушения. Такой взгляд не мог принадлежать человеку, только чудовищу. Я, криво усмехнувшись, «Давай, давай, родной!» перехватил удобнее 2 руками клевец. Сейчас получишь, тварь!» Неожиданно мертвец ловко прыгнул, взмыл в воздух с места и не менее чем на метр, оторвавшись от пола. И ракетой устремился на меня. Переход от вялого волочения ногами до этого броска тигра был просто ошеломителен. Не знаю, как получилось, но мне удалось отскочить в сторону, выронив по дороге клевец, который со звоном покатился по ступеням вниз. Рванул из кобуры ПЯ, но тварь, приземлившись точно так же с места, опять в прыжке рванула в мою сторону, будто пушечное ядро в грудь врезало. Я не смог удержаться на ногах, свалился, а чудовище оказалось сверху, подминая меня, давило и клацало зубами почти возле уха. Силище у него было огромное. С матом, прилагая все силы, я левой рукой, оказавшейся между моим телом и горлом твари, удерживал ее, не давал дотянуться до шеи и орал, орал как безумный. Зато тварь была сосредоточена спокойно, она даже не урчала, теперь я молча пыталась добраться до человеческой плоти, бывшей от нее на расстоянии меньше 20 сантиметров. Не знаю, сколько продолжалось наше противостояние, но в какой-то момент я сообразил, что молочу мертвяка рукоятью пистолета по тем местам, докуда дотягиваюсь. По голове, по плечу, по спине, совсем по бабе, как они там дерутся. Еще бы глаза закрыл. Это я сам себя накручивал в странной отстраненности. И словно выключатель эмоций сработал. Успокоился, насколько это возможно. Дальше было все просто. Упер ей в висок толстый ствол глушителя, надавил на спуск, выстрел. Готово. Свалил в сторону обмякшего и ставшего еще тяжелее монстра. Мне на лицо брызнуло кровью. Вскочил, нервно озираясь и водя пистолетом, но никого больше не было. «Твою мать, экспериментатор херов!» Выругался в голос сам на себя и обратился неизвестно к кому, а скорее к глупым мыслям, использовать для зачистки клевец. «Пошли вы все нахер!» Пару раз пнул изо всех сил тело мертвеца, уже мертвеца. Трясти меня начало не на шутку. Несколько глотков успокоительного живца сплюнул в сторону мерзкую после алкогольной бормотухи слюну. Спустился вниз, подобрал клевец и сунул его в кольцо. Хоть экспериментов и хватит, но негоже добром раскидываться. Стал подниматься дальше вверх, хотя вроде как если бы кто-то и был, то на шум должны были уже откликнуться. На третьем этаже обнаружил открытую квартирную дверь. Обглоданные кости, позвоночный столб, небольшой череп, разбросанные по всей лестничной площадке. Обрывки и куски ткани, кругом на стенах почти на 2 метра вверх, бурые пятна от крови. Скальп с 2 косичками, перевязанными сейчас грязными, а раньше бывшими бирюзовыми бантиками. Вот здесь меня замутило так, как никогда в жизни до этого. Тошнило до желчи, до болезненных спазмов. Думал, в корчах желудок выплюну. «Мать вашу мать! Но нельзя же так!» – прошептал я. Нашарил сигареты и закурил, наплевав на все и вся. Но мне нужно было успокоиться. Все стало понятно. И откуда эти мертвецы взялись в подъезде? Где ловить им, собственно, по большому счету нечего? Семья, мать, отец, дочка. Родители переродились в чудовище, а девочка, похоже, не дотягивала до тех 15 килограмм, которые необходимы для заражения. Смогла даже открыть дверь, пыталась выбраться, спастись от монстров, захвативших тела мамы и папы. Но на пороге ее поймали и сожрали. А дальше пошли гулять по лестничным площадкам. Голова кружилась, плавали разноцветные искры в туманном мареве. Борьба с самим собой утомила до нельзя. Не пойдет такое наплевательское отношение ко всему. Не можешь вывозить? Вон пистолет в рот и до встречи на небесах. Сломав через колено хандру, бессилие и какую-то апатию, я, зло улыбнувшись, подхватил пистолет и вновь стал подниматься по лестнице. И опять осторожно, один пролет, второй. До четвертого этажа поднялся, не встретив никого. Здесь встал, задумавшись, стоит ли подниматься до седьмого, последнего. Нет, проверить все же надо. Иначе выйду из квартиры, а тут засада. Двери в остальные квартиры были закрыты, больше никого не обнаружилось. Хотя это очевидно. Шумел я до этого так, что будь здесь кто-то, давно бы на огонек заглянул. В пустом подъезде, да еще при отсутствии шума из квартир, звуки разносятся от первого до последнего этажа. С другой стороны, а что им тут делать? Живых людей не осталось. Стоять и ждать у моря погоды? Так они вроде бы не реальные мертвецы, а просто зараженные, но обычные живые существа. Соответственно, им нужно есть. Значит, надо охотиться или еще что-то делать для добычи пищи. И эта бы парочка, скорее всего, потом куда-нибудь ушла. Принес рюкзак, попутно пнув тело мужика, отпер ключом цемента дверь туриста и вошел внутрь. Эта квартира вдруг показалась мне самым безопасным местом. И таким родным, что ли? Взглянул на отражение в ростовом зеркале в прихожей и обомлел. Во-первых, ножевого шрама не было. Совсем. А я ведь уже с ним за столько лет свыкся. Во-вторых, лицо и раньше округлостью не блистало. Теперь вообще черты заострились. Глаза ввалились, лицо бледное-бледное. Напоминал я зэка, который просидел не меньше 20 лет в одиночной камере. Прежде чем переодеться в новую одежду, долго обтирался гигиеническими салфетками, почистил зубы, из 5-литровой бутылки полил сам себе и умылся. Даже голову помыл. Нет, чистота залог не только здоровья, но и хорошего настроения. Ощущения совершенно другие. Умылся и на душе легче, позитивней на все смотреть начинаешь. Быстро переоделся в горку. Нормально, пришлось в пору. В туалете стояли напольные механические весы. Встал на них и обомлел. Где мои 110? 92. Минус 18 кг. Да не может быть. Не поверил, сходил в комнату и принес оттуда 1,5-литровую бутылку с минеральной водой. Весы показывали все точно. Это звездец какой-то. А я думал, легкий свитер растянулся. С другой стороны, жив, но главное, и как там гласит народная поговорка, были бы кости, мясо нарастет. Но нехило организм боролся со всякой дрянью. 18 килограмм ему понадобилось для победы. Переодевшись во все чистое, новое, необмятое, я наконец-то почувствовал себя человеком и еще 40 минут занимался подгонкой снаряжения. Вертел все так и эдак, чтобы в итоге было удобно. Только сейчас подумал о том, что надо было захватить и каску. Вот непривычный этот элемент экипировки, а на деле необходимый. Затем поел и почистил оружие. Разложил на кухонном столе подробную карту Зеленоминска и окрестностей, всю в пометках, кстати, в блокноте, была полностью расшифровка каждой из них. Вот же запасливая и скрупулезная скотина цемент, тут тебе и компас, и курвиметр, и даже офицерская линейка, и цветные карандаши. Прокладывал маршрут и так и эдак, и едва не пропустил знаменательное событие. К воротам здания ФСБ подъехали 3 огромные 8-колесные боевые машины, высокие, но из-за ширины и длины казавшиеся приземистыми. Сглаженные углы и выступы корпуса, окрашенного в серо-стальной цвет, придавали им до нельзя агрессивный и фантастический вид. У каждой имелся боевой модуль с пушкой Калибр, навскидку, определить не получилось. Но, как мне показалось, не меньше 30 мм. А также установлены шестиствольные пулеметы. Все закрыто кожухами, только сами стволы выделялись. На бортах футуристических БТРов красной краской был нарисован кельтский крест. Что удивительно, многотонные детища военной инженерной мысли двигались абсолютно бесшумно. Раздавался лишь тихий шелест трущихся об асфальт покрышек, да редкий хруст, когда они на что-то наезжали. Головная машина, чуть подавшись вперед, боднула ворота, которые под многотонным натиском со скрежетом завалились внутрь, громко звякнув, соприкоснувшись с асфальтом. И небольшая колонна въехала на территорию. Здесь, у входа в подземную тюрьму, у торца здания, они ловко встали полукольцом, не перекрывая друг другу линию огня. Я достал бинокль и принялся наблюдать из глубины комнаты. Все же интересно, кто это такие, и не будет ли лучше выйти им навстречу? Может, помогут, вывезут из этого могильника? Честно говоря, обзор был никаким. Смог лишь разглядеть, что у центральной машины открылся задний десантный люк, широкий и высокий. Нижняя створка уперлась в асфальт, служа помостом, а верхняя распахнулась и встала параллельно земле. Из недр боевой машины довольно сноровисто выскочило несколько человек, контролируя окружающую обстановку. Выглядели они как звездная пехота, с ног до головы закованы в скафандры такого же цвета, как боевые машины. В руках непонятное оружие. Действовали слаженно и оперативно. Часть держала под прицелом дверь подвала, вторая контролировала подступ, а тем временем один боец колдовал у входа. Если это был накладной заряд, то рванул он не очень громко, по крайней мере. До меня не донеслось ни звука, хотя расстояние тут небольшое. Гораздо громче был звяк, выпавший из проема на асфальт двери. Затем пятерка бойцов довольно споро вошла внутрь. Тем временем из другой боевой машины показалось еще четверо звездных пехотинцев. Они направлялись прямо к БТРам. Один залез внутрь, затем взревел двигатель, вместе с поднимающимся вверх густым, почти черным солярным выхлопом. Точно так же завели и вторую боевую машину. Поставили их мордами на выезд, водители выглянули из люков, еще по человеку забрались в башни, после чего они чуть повертелись туда-сюда и остановились на месте, смотря в направлении ворот. Наблюдая за угоном БТРов, едва не пропустил момент, когда скрывшиеся в подвале бойцы выволокли оттуда тело цемента, аккуратно положили его на асфальт и вновь скрылись в подземелье. Тем временем из третьей машины неспешно, почти вальяжно, выбрались три человека. Они размялись, потянулись, не выказывая никакого опасения. Поражала одежда. Длинные кожаные плащи, сапоги, перчатки, фуражки, напоминающие головные уборы офицеров Альгемайна СС. Это еще что за фрицы? Но их заминка длилась не больше 2-3 минут, после чего поведение кардинально поменялось, когда один из звездных бойцов принес им небольшой квадратный чемоданчик, откуда был извлечен некий прибор, напоминающий миноискатель. Вот здесь эсэсовцы оживились. Один принялся водить прибором над телом цемента, второй взялся фотографировать все вокруг, третий же записывал что-то, развернув офицерский планшет. Скупые, без суеты действия выдавали профессионалов. В какой только области, непонятно. Но их действия чем-то напоминали работу криминалистов. Мысль обожгла своей пугающей завершенностью. А уж не постигающий ли это? Плохо, очень и очень плохо. Неужели они узнали, что цемент стал обладателем их секретов? И как он мог проколоться? вроде бы понимал прекрасно, чем знание таких тайн грозит. Может, не они? Тогда кто? Слишком много совпадений. Если, конечно, он еще кому-нибудь на мозоль не наступил. Ведь их интересовало только тело моего крестного. Иначе бы уже и других повытаскивали. А может, за БТРами приехали? Тогда зачем возня с телом? Нет, тут скорее все наоборот. Приехали за цементом, а попутно решили прихватить боевую технику. Логично? Да, вполне. Пусть и выглядят они как звездный десант, только космического корабля не хватает. Но тот же крестный, ни дна ему ни покрышки, говорил об огромной стоимости бронированной техники. Специально ехать за таким старьем такие ребята не будут, а вот попутно. Почему, собственно, нет? Отчего тогда тайфуны не забрали? Не знаю, может быть, цена на них намного меньше, а может быть, людей, умеющих водить тяжелую технику, больше не осталось? Всякое может быть. Вон сумку вытащили с патронами, оружие собрали, амуницию. Все это покидали в чрево боевой машины. Напоминает это скорее попутную мародерку, по территории они ведь больше не слонялись. Единственное, вся троица криминалистов скрылась в подвале и долго оттуда не показывалась. Возились они примерно с час, не больше. Затем все резво погрузились обратно в боевые машины. БТРы, пропустив вперед две единицы бесшумной техники, встроились в колонну, а последняя боевая машина будущего ее замкнула. Умчались они куда-то по проспекту, если судить по карте, то в итоге решили выехать через восточный въезд в Зеленоминск. А думы у меня были тяжелые. То, что цементы грохнули, это никакой судмедэкспертизы не надо. Пулевое отверстие, вот оно. Эх, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Облил бы все бензином и сжег херам. Теперь, если это постигающие, и они поняли, что информация ушла налево, то вероятнее всего будут шерстить всех контактировавших с крестным, и главное того, кто его видел последним. Сложить 2 + 2 несложно, тем более тут нехитрая схема. Нет, реально урод. Даже сдохнуть без проблем для окружающих не смог. В это время раздался очень знакомый звук. Вертолет. Но это был огромный дикоптер, или как можно назвать, квадрокоптер, с двумя несущими винтами и одним хвостовым. Хищные обводы и пилоны с парой прямоугольных контейнеров, в каждом из которых имелось по 6 отверстий диаметром эдак по 5 сантиметров. Выдавали боевую машину. Нурсы? Ракеты? Черт его знает. Но выглядело это довольно грозно. Нос был завален вниз, а лопасти мощно рубили воздух, при этом звук двигателя отсутствовал напрочь. Пролетев вперед 20 метров, из чрева машины раздалось громогласное. «Выжившие! Выжившие! Сегодня у вас последний шанс спастись. Помните, дальше будет только хуже. Единственная оставшаяся возможность эвакуироваться – добраться сегодня до здания лабораторного корпуса Зеленобинского технического университета, который находится по адресу улицы Милюкова, дом 26. Последняя эвакуация будет произведена в 18:00 по вашему времени. Внимание! Выжившие!